И бедуин, услышав слова Муавии, издал вопль, и Муавия подумал, что он умер. А когда он очнулся, халиф спросил его: «Каково твое состояние?» «Я в наихудшем состоянии и в сквернейшем положении. Я искал защиты у твоей справедливости против несправедливости Ибн Аль-Хакама. У кого же мне искать защиты от твоей несправедливости?» — ответил бедуин и сказал: «Клянусь Аллахом, о повелитель правоверных, если бы ты отдал мне все, чем ты управляешь в халифате, я бы не взял этого за суаду». И он произнес такой стих: «Не любит душа никого, лишь одна есть суада, любовь к ней мне воздух и пища, и жизнь, и отрада». И Муавия сказал ему: «Ты признаешь, что развелся с нею?» «И Мирван признает, что он развелся с нею. Мы дадим ей выбрать. Если она изберет другого, мы выдадим ее за него. А если она изберет тебя, то передадим ее тебе». «Сделай так», — сказал бедуин. И Муавия спросил: «Что ты скажешь, суада, кто тебе милее? Повелитель ли правоверных с его благородством, величием, дворцами, властью, богатством и всем, что ты у него видела, или Мирван ибн Аль-Хакам с его несправедливостью и жестокостью, или же этот бедуин с его голодом и бедностью?» И суада произнесла такие стихи: вот этот, хотя он оборван и сир, нужнее, чем родня и друзья, и дворцы, и амбары, нужнее, чем шах и мирван, всемогущий мир, чем те, кто без счета дирхемы скопил и динары». И потом она сказала: «Клянусь Аллахом, о повелитель правоверных, я не такова, чтобы покинуть его из-за случайности времени и обмана дней. Ему принадлежит старая дружба, которую не забыть, и любовь, которая не износится, и мне всех достойнее терпеть с ним беды, как вкусила я с ним радости». И удивился Муавия ее разуму, любви и верности, и велел выдать ей 10 000 дирхемов, и он отдал их бедуину, и тот взял свою жену и ушел.